396. Гуру. Палка о двух концах. Всегда о двух. Также и каждое явление проявленного мира имеет два полюса. К их утверждению можно вызывать или один, или другой. Также каждое явление общественной и личной жизни можно повернуть светлой или темной стороной и исказить и отемнить самое лучшее начинание. Поворот совершается сознанием, потому от сознания людей все и зависит. Даже сатья-юга наступит не прежде, чем сознание будет готово.